Минута бытия сверхчеловеком довольно часто оказывается значительно короче. Боль – штука очень странная. Иногда можно ее и не заметить, а иногда, вот как сейчас, чем дальше заходило обучение, тем больше парень начинал осознавать полезность магии разума, которую в них с упорством вбивает учитель. В данном случае, практикуя Фред ее чаще, возможно, смог бы удержать плетение. Собственно, по этому пути и пошел Джордж. Лишь относительно недавно близнецы начали потихоньку расходиться во мнениях на тему наиболее полезной магии. К примеру, практикуясь с ускорением, они сделали разные выводы. Если Фред старался как можно сильнее раскрыть эту магию, увеличивая развиваемую скорость и реакцию, то Джордж поступил иначе. Он сконцентрировал внимание на слабой стороне этой магии, откате, и, соответственно, сделал упор на концентрацию. Он, в отличие от Фреда, в этом бою пропускал удары дважды, но этого, видно, оказалось мало. Да и вообще, чем дальше, тем больше парни расходились во мнении. Джорджа влекло целительство и ритуальная магия, Фреда – алхимия и артефакторика. Казалось бы, направления смежные, но уже сейчас становится видна разница между братьями. Фред значительно лучше брата управлялся с магией, требующей усидчивости, знания и запоминания деталей, а Джордж обходил брата в физическом развитии и просто контроле своей магии. Фред знал больше разнообразных чар, плетения и заклинаний, а Джордж больше уделял время отработке и небольшой модификации уже известных, все равно больше отдавая предпочтение как можно более универсальным магическим воздействиям. Вроде и похожи, а вроде и нет. Ты там живой? Джордж тем временем закончил со своими травмами и подошел ко все еще лежавшему на земле брату. КХМ, да-да, с натугой поднялся Фред. Ух ё, он взглянул на свою порезанную руку, из которой все это время сочилась кровь. Прикрыв глаза для пущей концентрации, парень быстро наложил на себя простенькое плетение, призванное остановить кровотечение, и принялся откручивать крышку у нащупанной в кармане баночки с бальзамом, должным помочь ему с его небольшой проблемой. Братья уже довольно давно стали философски относиться к повреждениям, даже таким раньше страшным, как тяжелые ожоги, глубокие рваные раны или открытые переломы. Да и как тут по-другому, если, во-первых, учитель, тот еще живодер, а во-вторых, почти любая травма бесследно исчезает уже через 10-20 минут после начала лечения. Конечно, до подобного доводить вне досягаемости опытного медика не рекомендуется, однако даже случись подобное, у парней есть чем закинуться. Ну а менее масштабные ранения вообще уже за проблему не считаются. Да и в чем она, если предплечье восстановится за считанные минуты, а последствия кровотечения исчезнут через максимум полчаса. Надо только намазать рану пахучей жидкостью и все. А Мерлин тем временем практически шепотом провозгласил Джордж, глядя на брата. Или не на брата, а немного ему за спину. Парень обернулся и увидел залитую кровью траву. Его кровью. Дерьмо, согласно выдохнул он. Если с одеждой и следами на ней проблем нет, она самовосстанавливающаяся и самоочищающаяся, то вот что делать с такими следами боя. Парни не знали. Более того, с подобной проблемой они никогда и не сталкивались. Что будем делать? Брат напрягся и стал коситься в сторону дома, если выглянет мама. А сейчас как раз практически подошло время завтрака и она его готовит, то им, мягко говоря, прибавится проблем. Думать, как учитель избавлялся от грязи, практически в то же мгновение ответил Фред. Каким-то плетением зубодробительной сложности, произнес Джордж, что-то связанное с огнем. Дерьмо, повторился парень, огонь. Подпалим, ты дурак, справедливо, вновь погрузился в мыслительную деятельность он. Точно, огонь, вода, просто залить, воскликнул брат и тут же, достав палочку, наколдовал прямо над окровавленной травой сразу литров так 50 простой воды, которая рухнула на землю, готово. Фух, выдохнул также облитый Фред, но совсем на это не обращающий внимания, надеюсь, она не заметила. Точно не заметила, кивнул Джордж, это же мама, она бы уже бежала сюда, случись подобное несчастье, проникновенно произнес парень, передернув плечами, вспоминая импульсивную натуру матушки. Ну пошли тогда, а то жрать уже охота. Действительно, прислушавшись к себе, кивнул лучший на свете собеседник, и побольше, это да, а в доме в это время уже вовсю кипела жизнь, в отдельном его уголке, именуемом кухней. Все остальное пространство спало. Раньше у парней не было другого примера семейной жизни, а потому они думали, что примерно так у всех, Однако частые визиты в Екатеринбург смогли довольно быстро переубедить находчивых подростков. Странное дело, когда всего один человек обеспечивает всей семье быт, ну, то есть полностью. Мама встает рано утром, готовит завтрак для всей большой семьи, пытается следить за домом и порядком в нем, ходит за продуктами, заставляет детей делать летние домашние задания и, при этом, не вешается. Это только кажется, что дел не так уж и много, если взглянуть на частности, можно ужаснуться. Отец просто работает и приносит в дом хоть какую-то сумму денег. Рон и Джин не бездельничают, Перси, Чарли и Билл уже строят свою жизнь, и только Фред с Джорджем остались пока здесь, как единственные, относительно свободные, взрослые люди. Собственно, еще в феврале парни подумали, прикинули, посовещались, нашли нужную литературу, еще раз подумали и прикинули, посчитали точную цену, составили планы, решили построить дом, о чем планировали сообщить семейству как раз сегодня, за завтраком, пока отец не ушел. «Мальчики, завтрак будет готов минут через 10, не оборачиваясь, произнесла мама, идите пока разбудите всех, и помойте руки. Конечно, мам, хором ответили парни и направились исполнять поставленную задачу. Рон, не бой, подъем, тебя сегодня ждут великие дела, воскликнул Фред, войдя в комнату к младшему брату. Но в ответ на его речь тот лишь перевернулся на другой бок и захрапел сильнее. Охо-хо, это ты зря, хитро улыбнулся парень, хрустнув пальцами. Так-так, чего бы такого придумать, хихикнув, подумал он, вода, банально, подсадить в волосы паучка, жестко, звук, ту-у-у, наколдовав звуковую иллюзию поездного гудка, подросток заранее наложил на комнату сферу тишины и спустил курок, а-а-а, мгновенно подскочил младший в шоке, пытаясь понять, где он, чудесно, Фред, чтоб тебя Моргана забрала, о, ты проснулся, улыбнулся он, чудно, мама приготовила завтрак, вперед кушать, дай поспать, мальчик вновь грузно плюхнулся в теплую кровать, какой дурак будет просыпаться в такую рань, тем более на каникулах, о, мой любимый младший брат считает меня дураком, наигранно печально произнес парень, я так расстроен, так раздосадован, Рон, не бой, ты точно хочешь, чтобы я был расстроен и раздосадован, эй, че ты так сразу, почувствовав, что запахло жареным, мальчик, тяжело вздохнув, поднялся из лежачего положения, встаю, ну вот так бы сразу, улыбнулся Фред, выйдя за дверь, ну, парни, рассказывайте, доживав яичницу, произнес степенно отец близнецов, как обычно, с момента пробудки и до завтрака прошло не 10 минут, а все 30, пока все раскачаются, пока в относительный порядок себя приведут, в общем, время так и прошло, что для братьев стало странной неожиданностью, странной, потому что это, как бы сказать, привычно-непривычный распорядок. Они по нему жили очень долгое время, но вот последние месяцы у них пролетели в совсем другом темпе. Постоянно, все время нужно куда-то бежать, что-то делать, ни в коем случае не опаздывать. Тренировки, учеба, тренировки. Они постоянно были заняты, все время горели какие-то сроки, причем разные. То одну работу надо закончить, чтобы успеть на тренировку, иначе один беловолосый маг придумает новый, еще более изощренный способ повысить мотивацию, то, наоборот, закончить комплекс упражнений и скорее смотреть, что там случилось с экспериментальным составом, оставленным настаиваться. И ведь нельзя сказать, что это угнетало парней. Наоборот, в какой-то момент они втянулись и сами стали поддерживать подобный адский график. Причин тому много, начиная с явно видимого прогресса и заканчивая банальной привычкой, но сам факт, они изменились, и на фоне этого, обоим братьям было довольно, непривычно, странно видеть, что происходит дома, и, в то же время, оба понимали, ничего не изменилось, привычно-непривычно, поднял взгляд Фред на мужчину, что, ну-у-у, сразу же несколько растерялся он, как у вас дела, мальчики, у вас ведь выдался необычный учебный год. Хах, это еще мягко сказано, воскликнул сидящий рядом Джордж. Все хорошо, пап, ответил парень, чуть толкнув брата локтем под столом. Учимся, тренируемся, растем потихоньку. Потихоньку, добро усмехнулся Мак, глядя на сыновей, вы изменились. Да, заинтересованно подался вперед Фред. И в чем? Во всем, улыбнулся отец, разведя руками. Даже сложно на чем-то одном сконцентрироваться. На целую голову выше, веса набрали столько, что кажется, что вдвое больше стали. А, протянул брат, махнул рукой, ты об этом веришь? Нет, но такая резкая трансформация произошла еще с полгода назад. Оставшиеся 3 дюйма роста не в счет. И как вам вообще? Продолжил мужчина. Нравится учиться? Очень, откинув шутливость, твердо ответил Фред. Сложно, порой больно, но очень круто. Даже так, покачал головой он, а чему ваш учитель вас вообще учит? Знаешь, пап, взял слово Джордж, даже сложно сказать, всему, как это, математика, нумерология, химия, алхимия, зельеварение, целительство, начал Джордж, ритуалистика, магия рун, география, физика, социология, история, продолжил Фред, магия иллюзий, артефакторика, малефицистика, иностранные языки, теория чар, теория плетений, теория заклинания, магия амнёдзи, вновь Джордж, магия крови, боевые искусства, фехтование, стихийная магия, полеты на летных комплектах из наручей, пояса и сапог, ну и магия разума и йога, закончили парни хором. Как-то это, аж опешил мужчина, изумленно посмотрев на сыновей, не перебор. Ну, задумался парень, ты удивишься, но нет, просто все, оказывается, настолько взаимосвязано, что тяжело идти лишь в одном направлении. Вот, к примеру, смотри, есть, казалось бы, стихийная магия. Она отличается своей большой тяжестью. Заклинания и плетения простые до безобразия, быстрые, убойные. Короче, боевая это магия, но они требуют больших единовременных вложений магии. Так, кивнул отец. Вопрос, почему один маг может использовать, допустим, огненный шар, а второй нет, при условии, что у обоих примерно одинаковый запас магии. Запас магии, удивился мужчина, это как запас бензина в магловских машинах, типа того, улыбнулся Фред, перехватив нить разговора, так вот, есть в нашем теле такие штуки, магические каналы, как кровеносные сосуды, только по ним перемещается магия, и чем эти каналы круче, шире и крепче, тем больший напор может подать волшебник, укреплять каналы можно по-разному. Кто-то просто тренируется и качает их, словно мышцы, кто-то прибегает к алхимическому допингу, кто-то использует целительство для более быстрого и эффективного восстановления. Методов много, но суть одна, казалось бы, просто боевому магу, которому нужно всего-то, как говорит учитель, черпать побольше, кидать подальше, пока летит, отдыхать, даже ему, для большей эффективности, нужно знать многие, совсем сторонние направления. И так во всем. Целительство плавно перетекает в алхимию и наоборот, артефакторика неразрывно связана с ритуалистикой и самой теорией плетений. Все, буквально все взаимосвязано. Торжественно закончил подросток и присосался к графину с водой. Аж в горле запершило от такой долгой тирады. О, как, задумчиво покивал отец семейства. По глазам видно, поняв от силы половину, сильно. И вас это устраивает? Да, пап, вновь хором ответили парни, переглянувшись. Но, вообще, мы сегодня хотели тебе кое-что сообщить. И что же, тяжело вздохнул, спросил он. Сегодня мы начинаем строить дом. Конец пов. Пов Драко Малфой. Подросток вошел в рабочий кабинет отца и уселся в кресло, стоящее в углу комнаты, специально поставленное отцом для него, чтобы молодой волшебник мог следить за работой отца и его беседами с партнерами, вызванными на ковер. Через долгие 15 минут, в ходе которых мальчик судорожно укладывал в голове все, о чем планировал поговорить с папой, мужчина наконец оторвал взгляд от бумаг и произнес: «Я закончил». Он отложил толстую папку с документами на край стола, сложил руки домиком и указал взглядом на стул перед ним: «Садись, отец», — кивнул ему мальчик, — «ты хотел меня видеть, своеобразный ритуал, непонятно, как и когда появившийся в их общении». «Да», — кивнул он. «Итак, Драко», — на юного волшебника пристально посмотрели, — «как учеба?» «Хорошо», — сглотнул парень, — «закончил год без нареканий». «Молодец», — Люциус позволил тени улыбки лечь на свое лицо, чем поднял настроение сына куда-то в стратосферу. «Но сейчас мне интересно другое. Догадаешься, профессор Ворон?» — кивнул Драко, даже не спрашивая, а утверждая. «Именно. Что ты о нем думаешь? Для начала, как о личности?» задумался парень. «Он импульсивен, легко спровоцировать, но я не совсем понимаю, как этим можно воспользоваться. Я недавно услышал одну хорошую фразу: у носорога плохое зрение, но при его размерах это не его проблемы», — произнес мужчина и улыбнулся. Драко завис, судорожно вспоминая, что такое носорог. Однако, когда мыслительная деятельность, наконец, завершилось успехом, едва не рассмеялся, а потом задумался, то есть импульсивность, это не слабость, зависит от вводных, кивнул маг, в данном случае, именно так, импульсивного человека легко спровоцировать на нужные тебе агрессивные действия, чтобы появился повод для ответа, как правило, ответа жесткого, но в нашем случае встает важный вопрос, даже два, удастся ли пережить импульсы, второй, будет ли эффект от агрессии, подросток удивленно покачал головой, логично, тогда, получается, у него нет слабостей, для нас, кивнул Люциус, сын, на земле живет множество удивительных людей, и ты должен усвоить одну простую вещь, среди них найдется тот, кто будет сильнее. «Сильнее кого, меня или тебя?» – робко спросил парень. «Кого угодно», – улыбнулся аристократ. «Всегда будет кто-то выше, сильнее, влиятельнее, хитрее или просто богаче. Ты слышал о покушении на ворона?» «Конечно», – с готовностью кивнул он. «Но ты это к чему?» «Знаешь, драка, существует один крайне распространенный порог среди людей, обличенных властью, богатством и влиянием». Мальчик затих, страх, страх, боязнь за собственную шкуру, искривил губы аристократ, необыкновенная, присущая всем разумным видам, а двуличная. Таких людей легко распознать по практически отсутствующему состраданию. Они мнят себя умными, могущественными магами, хладнокровными кукловодами. Однако, когда опасность неожиданно касается именно их, мгновенно теряют всякую честь и достоинство, превращаясь в мерзких крыс. Мужчина сжал кулак, я сам был таким когда-то, Драко изумленно выпучил глаза, таким был и Фредерик Дойл, недавно погибший в необъяснимо возникшем пожаре, маг жестко ухмыльнулся, искусный зельевар, любящий проверять результаты своих экспериментов на маглах, достаточно сильный маг, известный дуэлянт, однажды даже взявший первенство на французском дуэльном турнире, он сильно огорчился своим сгоревшим инвестициям в общину Вейлы, найдя единомышленника, решил отомстить. Драко молча слушал отца, даже задержав дыхание, а едва по острову прокатилась новость о гибели клана убийц. «Здесь, на этом самом месте, на котором ты сейчас сидишь, передо мной по полу катался, обливая его соплями и слезами, некогда гордый маг, искренне сущийся за свою жалкую душонку. Лицо волшебника застыло в гримасе отвращения, никогда, Драко, никогда не позволяя себе уподобиться подобным». Тварим. Мальчик с непониманием в глазах смотрел на мужчину. Пойми, сын, любое, повторюсь, любое твое действие и бездействие имеет последствия. Это важно понимать. Он вздохнул. Любое решение, слово или покупка, все. И ты обязан держать на них ответ. Не перед окружающими, упаси Мерлин, нет. В первую очередь, перед собой, понимаешь? Да. Поразмысли над моими словами на досуге, усмехнулся аристократ. Потрепав сына по голове, а теперь, будь добр, расскажи, чему ты научился за этот год в школе. Многому, после нескольких мгновений молчания, произнес мальчик, все еще пребывающий в мыслях о только что произнесенной отцом фразе, даже не знаю с чего начать. Начни с того, что в памяти ярче всего, улыбнулся лорд Малфой, сложив руки домиком на столе, что всплыло в голове сразу, как я спросил. КХМ, парень замялся, честно, честно. Кивнул мужчина, как мне сломали нос, а потом я резко пришел в себя, лежащий в странной ванне, прикрыв глаза, проговорил Драко. Неожиданно, после небольшой заминки, ответил удивленный аристократ, и как до этого дошло, да, протянул мальчик, собираясь с мыслями, это был мой третий спарринг и, в общем, Поттер неожиданно победил, значит Поттер, с непроницаемым лицом кивнул волшебник, сын, в твоем рассказе несколько... Он неопределенно взмахнул рукой, не хватает контекста. «Пока я услышал только, что тебе сломал нос твой недруг. Да это как раз вообще второстепенные детали». Мальчик буквально отмахнулся от слов отца, уйдя в себя, чем немало. Шокировал мужчину, ведь до этого подросток подобного себе не позволял, я тогда проиграл. Совершенно неожиданно, нелогично, потерпел поражение там, где должен был победить, а еще впервые попробовал собственную кровь на вкус. Лишь довольно усмехнулся мужчина, услышав наконец объяснение сына, чем заработал непонимающий взгляд своей молодой копии. Это хорошо, хорошо, натурально изумился Драко, ведь мальчик ждал совсем другой реакции, ведь он проиграл. Он, знаешь, сын, глубоко вздохнув и прикрыв глаза, начал мужчина, одним из важнейших во всей жизни умений, является умение держать удар, как в физическом плане, так и в моральном. Чему, как я вижу, вас, в том числе, решил научить профессор. И снова мальчик с некоторой долей непонимания смотрел на отца. «Не понимаешь», — вздохнул он, — «когда-нибудь настанет такой миг, когда ты получишь по голове. Это будет не на тренировке и не в компании друзей, с которыми ты немного повздоришь. И когда это случится, крайне важно будет не растеряться и не упустить инициативу. Я не могу сказать, при каких обстоятельствах это произойдет, как и не могу за тебя подготовить правильный ответ, это ты должен будешь сделать сам, в моменте. И главным испытанием будет выдержать первый натиск, не сильно отступив, как физически, так и морально, не сбиться с настроя, не забыть подготовленной речи или плана. И даже если совсем все пойдет прахом, не упасть духом, ведь умение проигрывать – тоже важное умение. Поверь, сын, настанет миг, и ты проиграешь. Не может быть такого, чтобы ты побеждал всегда. Ты понял? Да, отец, кивнул мальчик, но Люциус по глазам увидел, что ничего он не понял. Ничего. Главное, чтобы запомнил эти слова. В остальном же, все идет в правильном направлении. Хорошо. А можешь ли ты сказать что-то новое о своем профессоре? Слегка улыбнулся мужчина, меняя тему. Протянул Дрока, вообще, наверное, да, но я его не совсем теперь понимаю. Понимаешь, отец, он, странный. Думаю, это не было секретом ни для кого, позволил себе сбить градус серьезности мужчина. Это точно, вздохнул подросток, но, порой, он изрекает очень странные мысли, о которых все никак не получается прекратить думать. К примеру, заинтересовался Люциус, к примеру, однажды, он назвал общество магов, паразитами, по сравнению с маглами, прикрыл глаза мальчик. Усмехнулся аристократ, и было ли этому какое-то основание? Как раз проблема в том, что было, вновь вздохнул парень, магов мало, невероятно мало, по сравнению с простыми людьми. Из-за этого, по его словам, мы неизбежно перенимаем их культуру, язык и даже образ жизни. Архитектура, литература, правила грамматики, все это, что мы сейчас используем, придумано не магами, а маглами. Задумчиво протянул аристократ, уже без грамма шутки, это, действительно так, что, выпучил глаза мальчик, а чему ты удивляешься, сын, чуть усмехнулся отец, в данном случае, твой учитель прав, но я бы выразился несколько иначе, паразиты ничего не дают взамен, мы же, часть английского общества, в меньшей степени, часть европейского, но часть, министерство магии оказывает услуги правительству маглов, а то, взамен, помогает обливейторам работать с должной эффективностью, не говоря уже о некоторых поставках товаров народного потребления. Правда, удивился мальчик, но как же, тот, кого нельзя называть, вновь усмехнулся Люциус, знаешь, Драко, довольно сложно придумать идеологию, в которой не будет части правды, всегда найдется тот, кому будет выгодно поддержать даже самый странный и нежизнеспособный бред, не говоря уже о том, что нам предложил темный лорд. Он дал обиженным судьбой чистокровным повод отыграться на тех, кто слабее. Предложил хорошие рынки сбыта таким, как я. Поднял идею экспансии на африканский континент для других. Была ли правда в его словах? Разумеется. Были ли его речи абсолютно правдивы? Точно нет. Правда, Драко, вещь крайне эфемерная, а еще личная. Она у всех своя. Что для одного благо, другому может показаться кошмаром. И наоборот. То есть, профессор прав, а с какой стороны мы смотрим? Улыбнулся мужчина. В смысле, удивился мальчик. Если я буду смотреть на эту теорию со своей стороны, то, разумеется, назову ее ложью, ведь как я могу назвать себя паразитом? Паразит, сын, повторюсь, это тот, кто ничего не дает взамен, а значит, подлежит непреложному уничтожению. А если с другой, то какой, с позиции маглов или маглорожденных? Первые. Тогда, разумеется, будут выступать если не за уничтожение, то как минимум взятие нас под жесткий контроль. Вторые же, как мне видится, изрекут желание коренных реформ нашего общества, со всеми присущими этому процессу жертвами. Это ведь плохо, верно? Да, закивал парень. А если смотреть с противоположной нашей стороны, вновь усмехнулся Люциус, может, если приближенные к простым людям волшебники возьмут власть в свои руки, то создадут более справедливое общество, или не смогут, и все это приведет лишь к жертвам. Кто знает, истина, в отличие от правды, сын, всегда находится где-то между самыми радикальными высказываниями. Хорошо ли то, что аристократия держит власть? Да, нет, хорошо ли то, что маглорожденные могут встроиться в наше общество лишь на позицию обслуги? Хорошо ли то, что мир магии разделен с обычным? Простые вопросы, ответы на которые так просто не найти, и зависеть они будут от отвечающего. Мужчина завел этот разговор с сыном, заранее представляя его ответы, ведь довольно пристально следил за ним через Северуса весь этот год, так что он прекрасно осведомлен, чему научился его сын, а также уже успел порадоваться его успехам. Ну а раз все складывается так удачно, зачем вмешиваться? Сын взрослеет, начинает потихоньку понимать, как устроен мир, пусть даже и периодически окунаясь в контрасты, учится у сильного мага, быстро прогрессирует. Удачно вышло, что не пришлось влиять на мальчика, чтобы тот приложил усилия для вступления в новый клуб, благодаря чему Драко все свои заслуги может с совершенно чистой совестью присуждать себе. Послушность сына – это, конечно, хорошо, но Люциус предпочел бы видеть на ее месте самостоятельность, пусть даже и с глупыми ошибками. На них ведь учится, верно, а сам аристократ прекрасно отдает себе отчет в том, что он не вечен, особенно, когда на горизонте появляется уже давно забытая фамилия Цербст. Конец пов. Я шел вдоль не самой многолюдной улицы, нервно раскручивая подаренный учениками ножик. Сердце колотилось в груди, вызывая давно забытый мандраж. Я думал, что меня очень непросто вывести из себя. Сегодня, буквально в течение часа, должно проснуться Иш. Дата стала известна еще неделю назад от связавшегося со мной Ника, который сухим тоном поведал, что было неплохо подойти к клинике в этот ответственный момент и, заодно, поискать друзей и знакомых вампирши, в том числе и тех, с кем она встретилась уже после школы и которых не должна знать сейчас. Странная методика, однако, проверенная. Разумный намного быстрее вливается в общество после отката, если с ним контактируют забытые друзья, как бы подтверждая, что он не выпадал из жизни на долгие годы. Ну и я что? Пошел искать. Сразу же вызвался Гюнтер, и без того довольно сильно нагруженный, ведь немец, к собственному удивлению, сейчас является полковником МВД и руководит одним из отделов милиции в Челябинске. Потом, была найдена Элиза Дюбуа, та самая Вейла, с которой мы познакомились на задании в Сёгунате. Ну а дальше, собственно, никто не откликнулся. Из тех разумных, кого я знал, пришлось идти в архивы, прикрываясь именем Елены, как щитом от излишней бюрократии, и выискивать сослуживцев вампирши. Как ни удивительно, но успешно. В итоге почти 20 разумных должны подойти в течение дня, чтобы встретиться с девочкой, которая в скором времени очнется, искренне считая себя 16-летней школьницей. Черт, да чего же несправедлива жизнь. Именно в такие моменты начинаешь понимать, ясно видеть, что несмотря на всю обоснованность позиций наших врагов, всю логичность происхождения их общества, они – враги. Позиция палачей Эйш может быть сколько угодно обоснована, их поступки могут быть вызваны не желанием, а непосредственной нуждой или, там, прямым приказом. Они запытали до овощного состояния мою Эйш. Если взял в руки оружие, будь готов умереть. Совершил поступок, будь готов к возмездию. И это распространяется не только на них, но и на меня. Я вполне готов принять мысль, что где-то далеко-далеко какой-нибудь мальчик или подросток искренне горюет об убитом мной отце и прямо сейчас изо всех сил тренируется, чтобы когда-нибудь прийти за мной, или моей семьей. Можно сколько угодно понимать вражескую позицию и ее обоснованность, однако, если эта позиция – прямая угроза для уже моих близких, даже вызванная именно моими действиями, что же, пусть приходит, иначе, приду я сам. Есть другой выход, разумеется, забиться в угол и тихо удавиться. И то, не факт, что жаждущий крови мститель удовлетворится и все же не придет за семьей, будь у него на это силы и возможности. Значит, выход прост, быть настолько сильным, чтобы одна только мысль о противостоянии вызывала животный страх вперемешку с четким пониманием, умрет не только мститель, но и все дорогие или просто связанные с ним разумные. Жизнь несправедлива, и, к сожалению, лекарства от этого просто нет. Подойдя ко входу в военный госпиталь, я остановился у входа, и после недолгих раздумий отошел от двери и перилом, облокотился на них и закурил. Ничего, пусть и несколько жаль, что последние минуты последнего из моих врагов ознаменовались его моральной победой, он все равно труп. Менять же решение и отменять отправку тела семьи я не буду принципиально. Раз победил, пусть хоть эта малость будет его наградой за победу. Но, несмотря на это, факт остается фактом, мои враги мертвы. Пусть и будет излишним преувеличением сказать, что на том свете именно все, но до остальных добраться решительно невозможно. Губернатор Гу, убивший Славу, сильный и умный магистр магии, достать которого не представляется возможным. Он достаточно умен, чтобы не быть спровоцированным сорваться куда-то из-под защиты империи, несмотря на некоторые свои проблемы, остается достаточно влиятельной фигурой в узкоглазом обществе, чтобы его защищали. По крайней мере от меня. Нет, я могу попытаться прийти за ним, но это почти гарантированное самоубийство без какого-либо результата. Почти не в смысле, что у меня есть шансы выйти из этой авантюры живым. Нет, тут вообще без вариантов. Это в смысле, что существует лишь небольшой шанс достать этого урода перед смертью. Потом, генерал Мо, так и не удалось доподлинно выяснить, кто именно был отобранной любимой игрушкой узкоглазого ублюдка, и, боюсь, так и не удастся. Но мучают меня иррациональные подозрения, что ей была именно Иш, несмотря на то, что фактов, указывающих на это, нет, как и противоречащих. Но, в любом случае, именно по его указке был убит Слава. Однако, не мой уровень, с какой стороны ни посмотри. Нет, конечно, были в истории зафиксированы случаи, как магистры и даже мастера убивали архимагов, но все это – исключение. Ядреная смесь невероятной удачи, невезения и пренебрежения противником. Такое в теории возможно, но на практике рассчитывать на подобное – верх глупости. И еще остается с десяток магистров, или как они себя называют, практики тиранической ступени. Но тут, вражда в большей степени не личная, а структурная. Убить их должен, как Сергей Ворон, так и лейтенант второго отряда. Сергей, послышалось из-за спины. Взгляд Виталика, парящего над крышами, перенесся к дверям, в которых стоял старый друг. Никита, произнес я, так и не обернувшись, началось, еще где-то час, может два, после недолгой заминки, сказал медик, так же, как и я, подойдя к перилам, облокотившись на них и закурив. Не знал, что ты куришь, несколько удивленно произнес я, взглянув на метаморфа. С такой работой, попробуй не закурить, усмехнулся он, выдыхая облако дыма. А ты, слышал, взял учеников, есть такое дело. Я невольно улыбнулся, взглянув на ножик, так и остававшийся в руке, как раз они подарили. Маг кинул взгляд на поделку, серебро, нет, серебро вольфрам, глаз алмаз, усмехнулся я, пряча ковырялку в тенях, хорошие ребята, думаю, лет через пять все трое выйдут на уровень хороших срочников после учебки. Ну удачи, лишь усмехнулся Змеев, глядя в небо. Эх, все-таки не понимаю я этого назойливого пренебрежения моими соотечественниками всех остальных наций. Пожалуй, кроме цинцев. Тех ненавидит, но без этих дурацких понтов. Как у тебя? Поинтересовался я. 3 недели назад получил крайнее мастерство. В этот раз в магии крови. А во, присвистнул я. А нафига? А что еще делать? Впервые посмотрел на меня аристократ. За эти годы парень вообще не изменился. Только волосы перестали постоянно менять цвет. Целительство, алхимия, малефицистика, гербология, друидизм, артефакторика, иллюзии, боевая магия. Теперь, вот, закончил с кровью, а до магистра так и не дотягиваю. Собери из всех. Я едва не рассмеялся, чем заработал вопросительный взгляд. Забудь, это так, рекламный слоган, приевшийся на Альбионе. Получается, ты взял мастера во всех факультетах. Факульт, повторил маг, а потом таки понял, что действительно закрыл все академические факультеты, действительно, а я и не заметил, быстро летит время, не говори, только и ответил я, закуривая еще одну сигарету, 9 лет уже прошло, 9 лет, со вздохом повторил Змеев, чей взгляд разом опустел, ведь действительно, целых 9 лет уже прошло с момента окончания академии, тогда мы воспринимали это, как наконец открывшуюся дорогу в мир, а теперь можем только с ностальгией вспоминать те действительно счастливые дни, по сравнению с тем дерьмом, которым оказался этот мир. Погоди, а когда ты получил мастерство в боевой магии? Я вынырнул из воспоминаний. 2 месяца назад, еще сильнее помрачнел старый друг, Кипр. На этот раз, наверное для разнообразия, верх начали брать персы. Погоди, наши войска воевали на стороне осман, мои глаза натурально полезли на лоб, а вот нифиг было сваливать хрен пойми куда, огрызнулся врач, но, ты прав, наше присутствие, мягко говоря, не афишировалось. Командовал экспедиционным корпусом известный тебе Георгий Григорьевич Ратов, лейтенант из 5-го отряда. Да, хороший мужик, я кивнул. Вот, а я начальствовал у него над медиками, вновь вздохнул Никита, раненых было, тьма. Честно скажу, я столько не видел даже в Индии. У чертовых осман подготовка, просто мое почтение. Три заклинания заучили и все султан верит в тебя, воин. Причем, ни одного из них защитного. Как ты понимаешь, подобная стратегия не лучшим образом сказывается на выживании личного состава. Да уж, усмехнулся я. Интересно, а Ник знает, что я примерно так же учил большую часть подотчетных мне индусов, в наглую списывая поставляемые на них припасы и медикаменты, передавая их как раз стоящему напротив меня метаморфу. Но меня извиняет, что тогда я ехал крышей. Однако, честно признаться, сейчас вспоминая все это, не испытываю ни малейших угрызений совести. Не смешно, вздохнул аристократ, это был натуральный ад. Пока не начался абсурд, я заинтересованно наклонился. Я тогда отправился поближе к передовой, в самый нагруженный госпиталь, глаза мага остекленели, никогда еще не сплетал благословения с такой скоростью и в таких масштабах. Что бы я ни делал, как бы ни надрывался, все равно не успевал пропустить через себя весь поток раненых. У меня на руках умирали люди, я мог только искривить губы. Обычно целители сталкиваются с этим, едва начнутся хоть какие-то боевые действия, однако Нику удалось избежать подобного благодаря невероятному мастерству и самоотдаче. Но судьба любого медика все же настигла его. А потом у меня под ногами тупо обвалилось здание, рыкнул он, сжав кулаки, со стороны персов в поле вышел ихний. «Пэа, не ошибка, магистр. По факту, просто очень сильный мастер, но там стандарты сильно ниже. А чертовы турки побежали. Представляешь, не начали отступление, а именно драпанули в строго противоположную линии фронта сторону. Бывает, я лишь пожал плечами, сам не раз добивался похожего эффекта. Нет, Серый, ты не понял, шевелюра старого друга почернела. Они бросили не просто голимый укреп, а населенный город-крепость, который сел в осаду немногим позже моего прибытия. Знаешь, как персы относятся к пленным? Никак, они их не берут. Представляешь, что начало творится в домах, в которых прятались простые разумные? Еще как, я только и вздохнул, отгоняя от сознания неприятные моменты из прошлого. В общем, обо всем этом я тогда не знал, как и не знал, что буквально единственным бойцом там остался. Я серьезно, когда они дошли до госпиталя, оставшихся турок или поубивали, или они свалили сами. Я снова вздохнул, уже представляя, что будет дальше. В тот день город был потерян, но фронт не сдвинулся. Я убил их, Серег, убил всех. В смысле, я ненаигранно удивился. Знаешь, на меня тогда такая злость напала, словами не передать, прикрыл глаза мужчина, вот я лечу людей, а через мгновение все они, мертвы, или умрут буквально в течение минуты под завалами. Нас, Змеевых, охрененно сложно убить, так что сам я испытал не более чем неудобство, а вот все остальные, кто там был, погибли почти мгновенно. Трое моих помощников прожили немногим дольше последних турок, их быстро добил тот ублюдок. Магистр, да дерьмо он, а не магистр, фыркнул он, стоило мне осознать ситуацию, как я себя больше не контролировал, его рука покрылась черной, как смоль, чешуей с мощными когтями на кончиках пальцев, и сжалась в кулак. Я их рвал, давил и резал минут 40 в полном одиночестве. Никогда не убивал так много. 203 человека, остальные сбежали. Магистр, 9 мастеров и 193 простых мага, стольких я убил в тот злополучный день, и не смог спасти ни одно. Да уж, я выдохнул облачко дыма, тяжко, тяжко, повторил он. По иронии судьбы, на следующий день было объявлено перемирие, а еще чуть погодя подписан мир. Совсем дерьмо. Знаешь, все это время я искренне считал себя правым. Ну, в нашем споре. А стоило всего на мгновение оказаться на твоем месте, я поступил точно так же, совсем паник аристократ. Даже хуже, в отличие от тебя, я никого не смог спасти, даже своих. Дерьмо случается. После минуты молчания, я нарушил тишину, положив руку на плечо собеседнику. Самые важные уроки мы, к сожалению, выучиваем только в такие моменты. Как ты тогда сказал, опустил голову он, если тебе будет удобнее, то можешь считать, что я променял сострадание на жизни моих разумных. Ник, ты это, я замялся, хватит себя изводить, все позади. А я тогда ответил, эйш бы ужаснулась, увидев тебя таким. Ошибся, с кем не бывает, только и оставалось усмехнуться мне в попытке разрядить мрачную обстановку. Нет, Сергей, покачал головой он, тебе тогда было в разы тяжелее. В общем, я хотел извиниться. А еще, мне жаль, что на осознание ошибок понадобилось так много времени. Он стоял, молча склонив голову передо мной, а я просто не понимал, как реагировать. Но положение спас пискнувший телефон. Ладно, хватит тут нагнетать, я постарался добавить в голос позитива, несмотря на мандраж. Серьезно, Никит, я не держу на тебя зла и, если тебе это важно, то прощаю. Спасибо, только и произнес он, без малейшей капли иронии. Что же, даже если окажется, что медики накосячили с расчетами восстановления ИШ, этот день можно считать успешным. Глава 72. Хорошо, дорогу помнишь. Тебя встретить, как хочешь, когда прибудешь. Чудно, тогда до встречи, произнес я и сбросил звонок. Проблемы? Спросил Никита, с которым мы уже поднимались по лестнице на третий этаж, к его кабинету. Да как сказать, задумался я, ученица звонила. Говорит, что немного поссорилась с родителями и просит разрешения приехать ко мне пораньше. А как, ухмыльнулся медик, сбежала из дома. Без понятия, я пожал плечами, 14 лет, свои мозги должны уже быть. В общем, к вечеру должна уже быть в Екатеринбурге. Как добираться будет, осведомился он. Скорее всего самолетом до Бухареста, а оттуда аркой, пожал плечами, но ты прав, надо бы помочь, а то еще завернут в аэропорту по малолетке. А чего не прямым рейсом, так его еще найти и дождаться попробуй, улыбнулся я, почесав затылок, сомневаюсь, что из Лондона в Екатеринбург постоянно летают самолеты. Тоже верно. Слушай, а давно она у тебя по-русски научилась говорить? Спросил метаморф, заставив меня невольно улыбнуться. Как ни странно, да, давно. Уже месяца три как, ответил я, близнецы пока только учат, а девчонка практически сразу начала. Так подожди, надо звонок сделать. Валяй, пожал плечами маг, открывая дверь своего кабинета, располагайся, махнул он рукой. Благодарю, только и успел произнести я, пока на том конце провода не сняли трубку. Алла, Алина. Да, привет. Слушай, можно тебя попросить проконтролировать Дафну? Нет, проблем никаких нет, по крайней мере я на это надеюсь. Как я понял, она из дома сбежала и теперь хочет пораньше ко мне приехать. Нет, доберется сама, просто присмотри за ней, если не трудно, чтобы проблемы не нашли ее сами. Тогда направь Олега или лучше Николая Николаевича, они вроде не заняты, если правильно помню. Чудно, спасибо. Она сейчас где-то в центре Лондона, думаю, будет ловить такси и ехать в аэропорт. Ну как там, поинтересовался метаморф, когда я сбросил звонок, боишься, что не доберется. Вот веришь, нет, я поморщился, но думаю ровно то, что говорю. Дафна, девочка умная, но, акцентирую твое внимание, на всякий случай, пусть за ней присмотрит кто поопытнее, но все равно хочешь обложить ее со всех сторон. С ехидной улыбкой покивал Никита, кого хоть послать хочешь, на ровном месте не проколется этот твой наблюдатель, это ведь Лондон, там только и посольские сидят, я пожал плечами, сам понимаешь уровень. Это да, задумчиво протянул маг, но кто конкретно, может я их знаю, вряд ли. Первый, Олег Дружинин, происходит из побочной ветви Ратовых, хороший боевик, владеет магией воды и имеет подтвержденное мастерство в тенях, в Лондоне сидит уже 5-й год. С небольшим перерывом на командировку в Индию. Там отличился тихим захватом сразу 3 цинских офицеров, после чего, по ранению, отправлен лечиться. А там и боевые действия подутихли. В общем, сильный маг. А второй, Николай Николаевич Форкорф, обращенный вампир, также мастер теней, но и все. Хотя, по факту можно смело вручать еще несколько колец, в том числе и боевое. Тот еще волчара, его обратили еще во время русско-японской, но как я понял, он восточнее Казани никогда не бывал, будучи человеком. Это как? Удивился волшебник. В жандармерии служил. В Риге, улыбнулся я. Там во время восстания его за малым не убили. Он умирал в одном из госпиталей, когда кто-то из клыкастых не обратил на него внимания. В общем, обратили, пробудилась магия, а дальше в стандартном порядке. Крайне опытный и разумный, единственная проблема – объемы магии. Да, вновь протянул Змеев, усмехнувшись, слушай, тебе не кажется, что в твоем окружении слишком много вампиров? Не, отмахнулся я, тебе так только кажется. просто их реально много. Вампиры – странные существа, с одной стороны крайне сильно отличающиеся от людей, а с другой – практически идентичны. Встреть такого на улице и лишь точно зная, у какого вида разумных встречаются одновременно бледная кожа, красные глаза и удлиненные клыки, поймешь, с кем имеешь дело. Они, как и люди, бывают злыми, а бывают и добрыми, умными и глупыми. По факту, единственная неоднозначная их особенность – потребность пить кровь других живых существ, можно даже других вампиров. Удивительно, но несмотря на невероятную развитость магических и не только наук, происхождение вампиров до сих пор загадка. Есть несколько теорий, но именно, что только теории. Однако, суть не в этом. Более 50 лет назад общество вампиров объединилось с обществом нашим, обществом магов, объединенных, в свою очередь, всего несколькими факторами. Кощей Бессмертный с его жаждой власти – общий враг, в разное время разные и, разумеется, культура преклонения перед силой. Все остальное наросло уже позже. Как ни странно, но целая раса хищников влилась в новую для себя жизнь довольно легко. Действительно, откуда взяться сложностям, если сами наши культуры были за малым не идентичны в своей сути. Однако, в любом случае, это произошло всего лишь 50 лет назад. Даже для многих простых людей – не самый большой срок, что уж говорить о магах, способных жить веками. Это для меня, большую часть этой жизни контактировавшего, бывшего буквально окруженного вампирами, они, те же самые люди, просто со своей фишкой. А вот для других, тот же Никита, несмотря на дружбу с Эйш, аристократ до мозга костей. Причем аристократ с Руси, что также накладывает свой отпечаток. К примеру, национализм, так ярко выраженный в нашем обществе. Можно сколько угодно рассуждать на тему, хорошо это или плохо, но есть факт, все построенное в пределах наших границ, построено на трупах и страданиях тех, кого мы своими не считаем, и большая часть магов это прекрасно понимает. Да, в голове есть установки, что убивать и грабить плохо, но в определенных обстоятельствах, наоборот, хорошо. И исходящие их этой аксиомы национализм хрен изведешь из головы, особенно головы какого-нибудь 300-летнего мага, лично грабившего, убивавшего и тащащего добычу в дом на протяжении большей части жизни. Такого, как дед Никиты, Алексей Дмитриевич Змеев, ныне архимаг и капитан 4-го отряда. Нельзя жить в определенной семье и не пропитываться опытом ее главы. Вот и Ник, несмотря на то, что имеет в друзьях Эйш, нет-нет, да периодически, я почти уверен, слышал от того, кого считает непререкаемым авторитетом, нелестные высказывания о клыкастой расе. Просто они, в таком количестве, новички у нас, оборотни, великаны, их полукровки и феи уже давным-давно привычны. Кицуне, кума, наги, русалки, тритоны, вейлы, кентавры, слишком малочисленны, чтобы их учитывать. Да и, если развивать тему, среди всего этого разнообразия есть лишь одно существо – действительно заставляющие с собой считаться, Тамамманомая. Как раз к столь сильным разумным никаких вопросов нет. Тамамма, Елена и, в меньшей степени, Валерия Цыпиш, те еще монстры, но их раса для всех стала делом глубоко вторичным. Любой архимаг, уже не человек, вампир или кто-то еще, они, нечто большее, разумные монстры. В массовом сознании они воспринимаются именно как разумная стихия, а не представители какой-либо расы. Но, возвращаясь к Никите, такая небольшая доля расизма, как у него, довольно распространена, как я могу судить. Получается довольно странно, ведь сам по себе расизм – это угнетение разумных, чем-то отличающихся от тебя. Здесь же не совсем так. Мой знакомый метаморф не имеет никаких вопросов, ни к Эйш, ни к любому другому вампиру, просто не любит их расу. А вот уже его дед, Алексей Дмитриевич, еще как имеет, и связаны они ни разу не с расовыми особенностями. Вся проблема в их иерархии, так или иначе, но любой вампир подчиняется Валерии Цыпиш. Такова уж их, сформированная за сотни лет проб и ошибок система власти, до сих пор не ушедшая под давлением Бессмертного. Пусть он и предпринимает для этого определенные действия. Именно Валерии, а не Елене, что несколько выбешивает также иерархичных, но уже понемногу другой вертикали, магов. И тут снова есть пара моментов. Бесятся исключительно архимаги, только которым это позволяет внутренний компас, и, второе, на это совершенно никак не реагирует, ни Кощей, ни сами владыки вампиров. Нет, будь в родовой иерархии главной Елена, вопросов бы не было ни у кого, как мне думается. Она-то архимаг, а вот с Валерией уже сложнее. Сильный магистр магии, на уровне остальных патриархов. Но и все, меня она раскатает в тонкий блин за минуту. С отцом ей придется потанцевать уже раз в пять дольше, а вот на прадеде может и споткнуться. Стариков несколько напрягает момент, что именно такой разумный является главой целой расы, а не ее младшая сестра. Однако никакого реального негатива на эту тему никто не выплескивает, ведь процесс переваривания вампиров идет полным ходом. Медленно, но идет. Родившиеся уже после присоединения вампиров к нам клыкастые в большей степени преданы бессмертному, чем старший цыпкиш, а остальные и без того поперек реальных приказов сильнейшего в мире мага, ради Валерии, не пойдут. Казалось бы, проблемы-то и нет, но, все равно определенная доля напряжения в этом вопросе присутствует. Как это исправить? Да просто подождать. По факту, ни во что это вылиться не может, разве что с бессмертным что-то случится, и тогда да, тот же Бобринский, не имея того же авторитета, что и Кощей, мог бы столкнуться с проблемами. Но это уже совсем другая история, начиная с того, что убить бессмертного. Я даже не знаю, каким образом это могло бы быть возможно. И заканчивая тем, что с его смертью придет такая лютая смута, что вампиры будут чуть ли не самой незначительной проблемой. Ну да ладно, отвлекся, я потряс головой. Приобретение клыкастых разумных для Кощея оказалось крайне полезным действием. Как минимум из-за того, что вампиры умеют обращать других разумных в себе подобных. Вообще у абсолютного большинства магов есть одна большая проблема – крайне низкая рождаемость. Даже моя семья, состоящая из 4 человек, это уже редкость. Точнее, не совсем так. В свои 56 лет у моего отца есть 2 детей, вот это редкость. Даже при условии, что они с мамой сошлись, когда обоим не было и 30, сейчас для них завести 3-го ребенка – сродни чуду. Чем сильнее маг, тем сложнее продолжить свой род. При этом же, чем сильнее будут родители на момент зачатия, тем сильнее будет ребенок. Странный парадокс. Единственное послабление в данном случае – количество поколений в роду, которое не уменьшает шанс беременности, но все равно усиливает. И это у нас, людей-магов. У вампиров же подобная проблема вообще стоит на несколько уровней выше. Да что говорить, если в Румынии новость о новорожденном приобретает чуть ли не региональное значение. Серьезно, раз в неделю-две там без каких-либо шуток с радостью объявляют, что родился новый вампир. Сюрреализм, как он есть. Но есть у них и иной способ размножения. Укус. Возможность вампиров обращать людей, даже совсем не одаренных, в себе подобных, наверное, самая серьезная их особенность, как расы. Ведь чем в своей сути является даже обыкновенный слабый маг, в смысле обученный, но пребывающий на уровне слабого подмастерья, прошедший службу в армии, а может и войну, каких на Руси 90%, взвод, а то и целая мать его рота, если переводить на армейский эквивалент простецов. Один, даже далеко не самый сильный маг способен заменить собой от 30 человек до 150 в боевом столкновении. Он может как действовать один, так и в составе группы, владеет тактическими приемами, может лечить себя припасенной алхимией, ей же кидаться или создавать простейшие составы сам, может долго скрываться, сидя в засаде, может какое-то время атаковать площадными плетениями. Обыкновенный рядовой маг способен убрать со своего пути дом, обыкновенную, допустим, 5-этажку, минут за 5, и это один маг. Бессмертный приобрел больше 100 000 таких одним действием. Потом само обращение. Вампиры, как и большая часть магических рас, привыкли идентифицировать себя по видовой, а не национальной принадлежности. Из-за чего, а может и благодаря чему, где-то с середины 18 века у них сформировалась целая система по обращению и ассимиляции новой крови. Они, хищники, привыкли быть, чувствовать себя сильными, и обращать пытались, логично, примерно подходящих под подобное описание людей. А где таких найти? На войне, любой. Тем более, что Европа с 17 по вторую половину 20 веков была, мягко говоря, не самым миролюбивым местом. Вампиры приглядывали за воинами и присматривали себе эту самую новую кровь, волевых людей, не ломавшихся под окружающей их действительностью, преданных своим убеждениям, идеалам и клятвам. Из-за подобного в какой-то момент клыкастых прозвали падальщиками, но, думаю, их это не сильно волновало. Закрытое общество. Мало какой конфликт мог обойтись без рекрутеров из числа кровососов. Наполеоновские войны, русско-османские, австро-прусские, франко-прусская, русско-японская, Первая мировая, русская революция, из которой, кстати, клыкастые вытащили столько народу, что их популяция увеличилась аж процентов на 10-15. Такое ощущение, что бессмертный еще тогда положил глаз на королевство Цепеший, для чего решил заранее создать правильные условия. В общем, вампиры способны довольно быстро восстанавливать свою популяцию, несмотря на природные ограничения. Также существующая у обращения особенность еще больше поднимала могущество расы. Где-то 2-3% обращенных становились магами. Слабыми, крайне слабыми, но магами. А даже слабый маг, как я и сказал ранее, мощь. Вопрос лишь в том, как эту мощь применить. В итоге на свет появилось странное образование, вампирская разведка. Фактически она никуда и не исчезала, просто вампиры продолжили делать, что и делали, только под другим флагом. Плюс, для привыкших действовать вдали от друзей клыкастых оказалось приятной неожиданностью, что их дом получил значительную защиту от нового сюзерена. Все же довольно сложно заставить измениться уже привыкших к практически исключительно шпионским функциям довольно опытных разумных, просто взяв и включив их в состав армии. Нет, они далеко не трусы, просто привыкли к другой войне, тихой, незаметной, но также важной. Чего завис? Неожиданно нарушил мой полет мысли метаморф. Я поднял глаза на мага. Нет, ничего, просто задумался. О чем? О вампирах, усмехнулся я, и их особенностях. Мда, заживал губу маг. Слушай, давно хотел спросить. Тебя не напрягало, что Эй шпила твою кровь? Могу спросить то же самое, но уже по отношению к Маше, отшутился я, и рассмеялся. Да иди ты, улыбнулся целитель, но ты не ответил. Вообще не напрягало, произнес я не воспринимал ее потребность в развитии, как что-то плохое или неправильное. У нас была возможность без последствий прокачать ее физическую силу, мы ее использовали. Поначалу было немного неприятно, а потом я просто привык. Ясно, протянул собеседник. Кстати, сама Маша будет? Конечно, кивнул он, должна бы уже быть здесь, но, как обычно, опаздывает. Она сейчас где-то работает. Или служит, ты удивишься, но да, работает. В правлении оперативно созданного белокрыльцевыми банка, поморщился он. И чего тебя не устраивает, удивился я. Да загонится она там, вздохнул маг, не ее это. Маша, порывистая, страстная, свободолюбивая. А все эти бесконечные заседания, подготовки и проведения сделок, заключения договоров из нее просто душу вынимают. Да ну, усмехнулся я, дело важное, втянется. Вот и она также говорит. Вновь поморщился метаморф, это мне или тебе довольно легко загонять себя в рамки, а вот ей, а есть другие варианты, я поднял бровь, сомневаюсь, что тебе улыбается отправить ее снова в армию, там, как ни крути, те же рамки, но еще и не иллюзорный риск, да знаю я все это, рыкнул маг, но все равно неприятно, что ей приходится ломать себя, это, дружище, называется жизнь. С тяжелым вздохом протянул я, и в этот момент в кармане пискнул телефон. О, уже подошли, улыбнулся, перед входом нас, оказывается, уже ждет приличная толпа, и повернул экран лицом к метаморфу, показывая сообщение Гюнтера, с прикрепленной фотографией. Пиздец, после недолгого молчания выдал Никита, приложив руку к лицу, я порой даже не знаю, как реагировать на подобное. Что было на фотографии? Гюнтер Цербст, Григорий Ратов и еще один Григорий, но уже Романов стояли в карикатурно крутых позах, корча рожицы, а на их фоне недоумевали остальные приглашенные. Григорий Ратов – это тот самый магистр, которого прекрасно знает Никита, и который вместе с отцом смог скрутить меня во время приступа бешенства в Индии, а Романов – бывший посол Руси в Сёгунате, практически только что, даже недели не прошло, ушедший со своего поста. Меня, мягко говоря, удивил даже факт принятия приглашения Романовым. Даже несмотря на мои довольно тесные взаимоотношения с этой династией и личное знакомство, завершившееся крайне успешным выполнением миссии, за что все участники были немало обласканы наградами, да и просто привалившим влиянием. Но вот согласие Ратова удивило неимоверно. Откровенно говоря, это я ему должен, а не он мне, из-за чего мне все никак не удается перестать недоумевать, ради чего магистр решил проявить приязнь к одной маленькой вампирше. Ну совсем не его полета птицей является Иш, которую с выходцем из рода прославленных на весь мир артефакторов связываю лишь я. Ради чего он здесь, решительно непонятно. Сомневаюсь, что откровенный маньяк, даже побольше моего, делает это лишь по доброте душевной. Пойдем, наверное, я хлопнул руками по коленям и рывком поднялся с кресла, направившись к выходу из кабинета. Так, Змеев сверился с наручными часами, давай-ка ты один пойдешь поздороваться, а заодно организуешь толпу, а то у меня уже время начинать работу подходит. Как скажешь, мне оставалось только пожать плечами и выйти таки за дверь. Путь к главному входу центрального госпиталя Санкт-Петербурга, вот неожиданность, не изобиловал трудностями. Уже через минуту я встретился с друзьями. Черт, как же давно не видел эти лица вживую. Сергей, мгновенно заметив меня в дверях, воскликнул Гюнтер, широко улыбнувшись. С последней нашей встречи бывший эмигрант прибавил в массе, видно, что сказывается новое, активно осваиваемое оружие. Бальмунг, та еще шпала, а Гюнтер решил пойти дальше и разнообразить стиль боя еще и своей шпагой, взятой в левую руку. Соответственно, для почти полутораметрового меча его предков осталась лишь правая. Учитывая же примерный уровень Гюнтера и, соответственно, его противников, немцу пришлось не только учиться обращаться с новым видом холодного оружия, но еще и осваивать его на таком уровне, чтобы скорость боя не страдала. А быстро бить двуручным мечом в одноручном хвате, то еще извращение. Тем более, если вторая рука занята не сильно уступающей в весе шпагой. С одной стороны, всегда работает принцип «удивил, значит победил», но биться одновременно двумя сильно отличающимися друг от друга оружиями – занятие крайне сложное. Ну да ладно, его выбор. Зато, как видно, физическую форму немец подтянул очень значительно, а еще отрастил еще более пышные усы. Ну и шрамов прибавилось, да. Вообще, Гюнтер Цербст определенно, в некотором роде является феноменом для нашего общества. Он, буквально единственный эмигрант, прибывший сюда уже во взрослом возрасте, умудрившийся стать своим. В магическом обществе в принципе институт иммиграции развит довольно слабо. Разумные с огромной неохотой меняют даже просто место жительства, не то, что аж целую страну. Тому множество причин, начиная с банального эффекта места силы, когда дом мага и прилегающая к нему территория становится буквально его продолжением, и заканчивая невероятной разницей культур. Это в мире простецов все значительно проще. Переехав из какой-нибудь Германии в Турцию, разумеется, избрав при этом райончик посолиднее, человек может и не заметит особенной разницы, кроме совсем уж бросающихся в глаза деталей, наподобие языка и основной религии. А здесь не так, у нас до сих пор, по факту, феодализм. Местами даже родоплеменный строй сохранился. Мало в мире магии глобализации, ничего не скажешь. Даже будучи сильным магом, допустим, мастером зельеварения и целительства палачковой школы, родившимся в Британии, разумный при переезде во всю ту же Турцию, Османскую империю, будет просто вынужден измениться под их культуру, в значительной степени военизироваться, к примеру, ведь у турок давний конфликт с персами. Что уж тут говорить о Руси, в которой степень милитаризации общества превосходит весь остальной мир вместе взятый. Да, мы живем хорошо, сыто, спокойно, даже богато, но за это расплачиваемся бесконечной бойней на Востоке. И в этой бойне обязаны участвовать все, кто желает получить вид на жительство под властью Кощея. Феномен же Гюнтера заключается в том, что он сейчас единственный, кто смог завоевать уважение дворянства, до этого будучи немцем. Есть такие разумные, как та же Элиза Дюбуа, Вила в нежном детстве приехавшая сюда с родителями. Она, как бы эмигранткой-то и не считается, ведь росла и формировалась здесь, а вот Гюнтер.